Глава третья, напоминающая последнюю серию мексиканского сериала. Всегда все 25 прожитых мною лет я страстно, неудержимо и преданно любила выходные. Градус моей любви, конечно, менялся. В грудном возрасте, наверное, любой мой день казался выходным, но не думаю, что я это как-то серьезно ощущала. Когда родился Темка, дни опять слились в одну трудовую кашу, и воскресенье напоминало обычный день недели – кормление, стирка, уборка, прогулка, памятник тому, кто придумал памперс, и застрелить того, кто установил на него такую цену. Были моменты, когда я льстиво подлизывалась к Галине, чтобы раскрутить ее на пачку-другую. Да, тогда выходных у меня не было. Особенно сильно я ждала пятничного вечера, когда училась в школе. От всех других дней пятница отличалась прежде всего отсутствием уроков, а также восхитительным правом смотреть телевизор, пока глаза не вылезут из орбит, вернее, пока не отрубишься прямо перед телеком. Суббота – главный сонный день, когда ничто, абсолютно ничто на свете не должно вырывать тебя из объятий Морфея, кроме всемирного потопа и, пожалуй, танков, идущих по улице в направлении Кремля. А что, такое у нас в Москве уже бывало? Однако моя сестрица считала святой своей обязанностью зайти ко мне субботним утром, чтобы уточнить, купила ли я соль или, скажем, буду ли я на обед мясную кулебяку. А когда я сонная и злая бегала по дому и пыталась прибить Галку тапкой, она орала: «Ну ты видишь, мама, какая она нервная!» Мама всегда вставала на сторону Галины. Ольга считает, что у нее есть перед моей сестрой какое-то подавленное чувство вины, от которого мама поощряет теперь любые Галочкины сумасбродства. Но почему я должна прислушиваться к ее мнению? Что ее жизнь чем-то выгодно отличается от моей? Упиралась я, когда мама шепотом говорила, что Галочка де желает тебе добра. Сделай, доченька, как она говорит. Не ссорься с сестрой, она самый близкий для тебя на земле человек. Патетично добавляла мама и уходила в комнату к бабуле, чтобы украдкой всплакнуть. На мой взгляд, Галина самый далекий от меня человек на земле. Мне порой кажется, что моя милейшая бабушка понимает меня гораздо лучше, хотя ей на вид лет 100, и она часто меня с кем-то путает. «Ты испортила мне жизнь», – не устает повторять Галина. Она убедила в этом и маму. Хотя убейте, но я не понимаю, чем я могла помешать Галке трепаться с многочисленными подружками и безуспешно искать мужа. Ты испортила ей жизнь, потому что родилась и украла у нее добрую половину родительской любви, открыла мне глаза на ситуацию Ольга. Я возмутилась, ибо не могу считать себя виноватой в том, что делала, находясь в грудном состоянии. Что же мне теперь, не стоило и на свет появляться? А ей от этих аргументов не легче. Любой старший ребенок – свергнутый король, и всю жизнь он будет бежать вперед, чтобы достичь прежнего могущества. «Только у него это не получится», – позлорадствовала я. «Ага, и из-за этого она будет всегда пытаться уничтожить источник своего падения», – утешила меня подруга. «Примерно так наши отношения и складывались». Из года в год сестрица словно бы доказывала себе, что я бесполезное, никому не нужное недоразумение, по чистой случайности появившееся на свет. И в этом непростом и неблагородном деле вот уже 4 года главнейшим ее аргументом служила моя беременность и неудавшаяся личная жизнь. Она наслаждалась моим падением. Ей до такой степени нравилось видеть, что я одинока и несчастна, что она была готова кормить меня и поить, чтобы только не выпускать из того подавленного состояния, в котором я вышла из роддома. Право слово, если бы не Ольга с ее веселым ничего не деланием и помощью в самые трудные, самые громкие и невыносимые минуты Артемкиного младенчества, я бы и в самом деле поверила, что я полная неудачница. Но трудное время прошло. У меня появилась работа, ежемесячный конверт с независимостью и правом воспитывать сына, как я хочу. Позиции сестры были несколько поколеблены. Теперь же, когда в эти выходные солидный и респектабельный Михаил Артурович усаживал меня с Тёмой в свои вишневые «Жигули», выжидающе и настороженно вглядываясь в мое лицо, сестрица должна была бы просто взбеситься от бессилия. Как же, ведь получается, что я не совсем пыль из-под ногтей. Раз такой человек, такой мужчина помнил обо мне все эти годы, вернулся и просит принять его на тех условиях, на которых я захочу его принять. «Спасибо, что не прогнала меня», — сказал Михаил Артурович, заводя машину. Тёма восторженно водил рукой по пластиковой обшивке машины и не слушал, что мы там за бред несем. Он в свои 3,5 года был уверен, что машина сама по себе — ответ на все вопросы. «А ты боялся, что прогоню?» — не без некоторого злорадного удовольствия уточнила я. «Боялся», — честно признался он. «Михаил Артурович, а что подвигло вас на такой неожиданный ход?» Я решила провести по пути в зоопарк допрос с пристрастием. «Ты имеешь в виду приехать?» «Ну, меня пригласила твоя сестра, и можно тебя попросить?» – нахмурился он. «О чем?» «Не зови меня так. Какой я тебе, Михаил Артурович? У нас с тобой общий сын. Знаете?» «Знаешь», – поправилась я, – «мне это в самом деле так странно. Трудно перестроиться. Долгое время он был только моим». «Ты бы хотела, чтобы было так и дальше?» – уточнил он. «Я не знаю. Честно. Конечно, если ты не пропадешь через месяц, оставив его страдать, наверное, будет здорово. Мальчику нужен отец, но все это непривычно, и я не знаю». «Ты мне не доверяешь?» – спросил он. Я снова разволновалась. Все слова выпали из головы, и я просто кивнула. «Именно. Не очень, Миша. Я тебя за это не виню». Он замолчал, а потом достал из кармана сигареты и закурил. Вот оно, первое глобальное отличие одинокой жизни от неодинокой. Я не курила, но сидела и терпела резкий табачный дым, потому что не хотела быть слишком грубой и спугнуть этого нового непривычного человека в моей жизни. Отца ребенка. Чего греха таить, ехать в зоопарк не с Женькой и Ольгой, в шумно трясущейся от скачущих детей старой Ауди, а с собственным мужчиной, пусть даже бывшим, это было здорово. «Мне просто надо привыкнуть. Ты скажи, а у тебя нет планов бросить его?» Я понизила голос и кивнула в сторону Тёмки. «Я не хотел бы давать пустых обещаний, но в этом ты можешь быть уверена. Его я не брошу». Михаил Артурович затушил сигарету, а я поспешила открыть окно, чтобы немного проветрить салон. Все-таки плохо, что он не ловит такие вещи. Мог бы покурить на улице, тем более, что мы приехали. «Ну, мальчик с пальчик, выходи!» – улыбнулся Михаил Ар. «Миша!» Тёмка выскочил из машины и рванул через толпу к воротам тюрьмы для животных. Я дернулась за ним и заорала. «Тёмка, стой! Сейчас получишь! Не волнуйся, я его догоню!» Миша сжал мою руку и побежал за сыном, а я осталась стоять на асфальте, обалдевшая. Рука горела от его прикосновения. Я подумала, что Олька была, как всегда, права. Она всегда во всем права, кроме выбора диеты. Я была на волосок от того, чтобы упасть в гостеприимные объятия предавшего меня мужчины. Дура я, дура. Ну вот, ничего страшного, я его поймал. Немного задыхаясь от непривычной физической нагрузки, успокоил меня Миша, предъявляя торчащего у него из-под мышки отбивающегося Тёмку. «Ты зачем убежал?» – возмутилась я. «А чего вы так медленно?» – возмутился Тёмка. «Там тигл!» «Не ругай его!» – усмехнулся Миша. «Тигл – дело серьезное!» «Так ты мне его быстро испортишь!» – фальшиво ворчала я. На самом деле картина отца с сыном, переходившим держась за руку от клетки к клетке, заставляла мое сердце замирать от счастья. «Думаю, что все-таки должен объясниться», — сказал Миша после того, как все павианы, крокодилы и жирафы были накормлены крекерами и попкорном, и мы сидели в кафе и пили горячий чай. Я изо всех сил старалась не уснуть от усталости, так что момент для объяснений был выбран самый, что ни на есть верный. «Я давно думала о вас, о сыне, которого я даже не знаю, и о том, что ты меня, наверное, никогда не пустишь даже на порог. И это, собственно, меня и останавливало. А что ж теперь не остановило? Однажды я тебя увидел. Миша взял мою ладонь свою и пристально посмотрел мне в глаза. Мои щеки стали пунцовыми. Ты шла куда-то по улице и слушала плеер. Такая же, как и всегда. В каких-то грязных кроссовках. Ничего себе, как всегда, возмутилась я. Не пойми меня неправильно, но тебе же всегда было наплевать на стиль, растерялся Миша. Мне не наплевать на стиль. Просто он у меня спортивный. Я не хочу носить серьгу в носу, чтобы выглядеть сексуально. Тебе для этого достаточно раздеться. Ни с того ни с сего ляпнул Миша. Я дернулась и запаниковала. Ох, ведь это то, о чем меня Ольга как раз предупреждала. Что ты себе позволяешь? Ой, ну прости, не удержался. Ты же совсем не изменилась. Зачем ты такая молодая и такая... Со значением причмокнул Миша. Прекрати. Ладно, короче, ты шла с плеером в ушах, ни на что не реагируя, в этой своей оранжевой куртке, а-ля стрелочник, помнишь? Он говорил о моей норвежской всесезонной ветровке, в которой можно было жить, как в палатке. Ужасно удобная куртка, которой сносу нет. Вот только ее цвет походил на униформу железнодорожных работников и всяких аварийных служб. Ну что я могла поделать, если лучше всего чувствую себя именно в таких вещах, пусть они хоть из секонд-хенда? «Постой, но оранжевая куртка, она на даче. Я порвала один рукав, и потом ей все-таки слишком много лет. Ты не мог меня видеть. И где ты меня видел? Когда?» «Две недели назад на проспекте Мира. Я там покупал книжный чемодан», — сказал Миша. И на меня тут же накатили воспоминания. Когда наша с ним большая любовь была в самом разгаре, он иногда брал меня с собой по субботам, чтобы выбирать вместе книги для так называемого книжного чемодана. Миша был страстным библиофилом, и его дом просто забит книгами. Впрочем, я никогда не была у него дома. Это вотчина Мишиной супруги. А ладно, не об этом. Тогда мы вместе бродили по самым разным книжным ярмаркам. То держась за руки... то разбредаясь в разные стороны. Он возвращался с благоговением, держа в руках какую-нибудь правду о Цусиме или историю Древней Японии, на худой конец одно из произведений Бунича, читать которые я была не в силах. Я же тащила книги по психологии, в основном для Олечки, и любовные романы разной степени любовности. Там были нежные пронзительные истории Франсуазы Саган, где слово «роман» возобладает над словом «любовный». Но, каюсь, периодически это были «разбей мое сердце» или что-то вроде «полюби меня дважды». «Но две недели назад этого никак не могло быть», — с облегчением выдохнула я. «Во всяком случае, не в оранжевой куртке». «Я шел за тобой до самого метро. Это точно была ты. И походка, эта забавная походка женщины, которая никогда не носила шпильки». «Просто удивительно, но ты совершенно не стремишься завернуться в обертку». Он хлопнул меня по коленке. Я подпрыгнула и задумалась, комплимент это был или оскорбление. «Знаешь, я в курсе, что для нормального лова надо выглядеть чуть менее скромно, чем профессиональные проститутки с Тверской, но у меня давно пропало желание кого-то ловить». «Мне кажется, его у тебя никогда и не было», – оглядев меня с ног до головы, сделал вывод Миша. Я решила сменить тему. «И что было дальше?» «Раз это была точно я. А дальше я тебя окликнул. Знаешь, в тот момент я подумал, что это знак, и что не зря я так часто думаю о тебе и о сыне. Как трогательно! И что я тебе ответила? Куда я тебя послала?» Усмехнулась я, все-таки в стремлении говорить правильные и красивые слова. «Миша, нет, Михаил Артурович, порой заходит удивительно далеко». «А ничего, ты обернулась, и оказалось, что это не ты. Какая-то совершенно несимпатичная тетка лет 40». «Да, не повезло тебе», — с сочувствием закивала я. «Поразительно, но я вдруг почувствовала, что снова тебя потерял, и теперь навсегда». «Слушай, я же не брелок с сигнализацией. Потерял, нашел. Ты сам разрушил все. Тема за время нашего содержательного диалога доел все крекеры и плов, так что теперь норовил уснуть прямо за столом. За окном начинало темнеть, хотя часы показывали всего только без 5:06. Октябрь очень похож на апрель, только за окном нет капелей, и листья еще только-только слетели. И то, что ночь наступает намного раньше и придает всему осенний окрас. Я пришел домой и стал искать твой телефон. За 2 недели, как я понимаю, нашел. Меня развеселил его романтический пафос. Честно говоря, я подумала, что всю эту историю он придумал, чтобы произвести на меня впечатление. Но нельзя же сказать, что ты заявился к брошенной женщине через 3,5 года. 4, если с беременностью. Потому что это просто пришло тебе в голову между чашечкой капучино и лекцией у 3-го курса. Миша всегда умел обставляться красиво. Нашел его на кафедре в архиве, обиженно поправил меня Михаил Артурович. «А, то есть дома ты его не хранил?» «В это верю», – кивнула я и огляделась. Надо было собираться. Темка спал на Мишиных коленях, но мне почему-то это не показалось трогательным. «Послушай, почему ты ко мне цепляешься?» – возмутился он. «Я стараюсь наладить с тобой отношения, но если ты будешь говорить со мной в таком тоне, мы не сможем. Я буду говорить и вести себя, как захочу». «Но только, пожалуйста, не рассказывай мне байк о старухах в оранжевых куртках. Придумай что-нибудь поинтереснее. Ты мне не веришь?» «Нет». «Но что тебе до этого?» Я грубо рванула Тёмыча на себя, решив прекратить этот дурацкий семейный междусобойчик. «Для меня это очень-очень важно. Почему?» «Потому что я хочу быть с сыном». «Я тебе не мешаю. Можешь быть с сыном. Для этого не нужны твои сказки». Оставь их для студенток. Это придает живость твоим лекциям. Я понимала, что выгляжу грубиянкой. Я понимала, что так нельзя, но ничего не могла с собой поделать. Если бы Миша рассказал, как в нем взыграли отцовские чувства, как ему захотелось увидеть, что за сын у нас получился, я бы поверила. А так какая-то мыльная опера. «Возвращение блудного попугая». «Я увидел твою оранжевую куртку и понял, что всю жизнь мечтал о тебе одной. Бред!» «Почему ты убегаешь? Что произошло?» – недоумевал Миша, суетясь и пытаясь удержать меня на месте. «Потому что это все смешно. Ты никогда меня не любил. У тебя всегда был свет в окошке, твоя жена. А я так. Романтическое приключение после работы. И не мог ты ничего вспомнить, ничего почувствовать. Почему?» изобразил боль на лице Миша. «Да потому что ты никогда меня не любил. Нечего было вспоминать». «Ты не права». Он сел и опустил голову. «Нет, ты права. Хотя я и не вру. Девушка в оранжевой куртке была. Уже девушка. Еще 5 минут назад она была теткой», подколола его я. «Не придирайся. Она проходила, я принял ее за тебя. Вспомнил о сыне». «Я уже не так молод, чтобы разбрасываться такими вещами». «Вещами?» – фыркнула я. «И потом, ты же ничего не знаешь о моей жизни. И что в ней такого? Стало меньше острых ощущений? Я люблю тебя. Я знаю, что звучит глупо, но я на самом деле тебя люблю». «О, Господи!» – воскликнула я и понеслась к выходу. Тёмка проснулся и захныкал. «Поверь, это правда», – семенил за мной растерянный Дон Жуан. «Допустим», – обернулась я. «И как на это смотрит твоя жена?» «Я ушел от жены», – тихо, но четко сказал Михаил Артурович. Я замерла. «Что?» «Я расстался с женой. Совсем». «Это правда», – кивнул он. «По-моему, это была поза, но я уже не была ни в чем уверена». «Так». «Только не говори, что из-за меня, из-за тебя и из-за него я должен быть рядом с сыном. А рядом с дочерью ты не должен быть», – удивилась я. Но Михаил Артурович уже снова вернул инициативу в свои руки и под локоть вывел меня на улицу. «Дочь выросла и осталась с матерью. У нас прекрасные отношения, но я всю жизнь мечтала о сыне. Пойдем, я отвезу вас домой». «Хорошо», – кивнула я, радуясь хоть какой-то передышке в этом потоке прекрасных новостей. Я просто не знала, как мне на все это реагировать. С одной стороны, происходило именно то, о чем я столько раз мечтала, грезила перед сном. Не хватало только рыцарской шпаги и бархатной шапочки. И еще он должен был стоять на коленях, а не сидеть, потягивая чай с крекерами. Но в остальном все было именно так, как я хотела. Он любит меня, он обожает сына, и он ушел от жены. Впрочем, это еще надо проверить, хотя то, как он это сказал, наводит на определенные раздумья. И что, если это правда? Падать в его объятия? Или немного поломаться? И вообще, неужели возможно, что я все-таки буду растить сына вместе с его отцом? А что? Красивая картина. Во всяком случае, хотела бы я посмотреть на выражение лица моей разлюбезной сестрицы, когда она будет кричать мне горько. Приехали. Миша остановил машину у моего дома. Я пожалела, что в выходные на дорогах совсем нет пробок. За те 15 минут, что мы ехали от зоопарка, я и не успела собраться с мыслями. «Так что ты на все это скажешь?» «Я должна подумать», – выдавила я из себя только потому, что Ольге на святой книге «Психология настоящей женщины» поклялась, что обязательно пересилю себя и скажу именно это. Хотя картина Галки, посыпающей свою голову пеплом и кричащей на ее месте должна была быть я, меня очень, просто очень воодушевило. «Я тебя не тороплю», – нахмурился Миша. Видимо, он все-таки ожидал другого. Я же на негнущихся ногах пошла домой, переосмысливая каждое слово, передумывая все детали. Я пыталась определить, действительно ли Миша сделал мне предложение, после которого кричат горько, или пока что я только выслушала сказки неожиданно прорезавшейся любви. Поскольку измотанный Тёма так и не проснулся, я и не стала тянуть кота за хвост, а, уложив сыночка в постель, отправилась к Ольге на боевую перекличку. «Все это несколько странно, не находишь?» – спросила я у нее, когда подробно и обстоятельно доложила обстановку. «Расскажи мне весь ваш день по часам, буквально по минутам», – задумчиво сказала она, потягивая чай с медом. «Суббота – день отдыха и перемирия с фигурой, так что в данный момент Соловейка не практиковал никаких диет. Буквально я не понимаю, чего он хочет, а конкретно какая муха его укусила». «То есть ты хочешь сказать, что любить тебя и помнить о тебе все эти годы – это нереально?» Она посмотрела на меня, как хирург смотрит на пациента, которого собирается немедленно распахать на куски. «Для его же блага». «Может, я помолчу?» – испугалась я. «Нет, говори. Значит, ты не считаешь, что тебя можно любить. Дожили». «Ну почему?» – заюлила я. «Очень даже можно. Меня бабушка любит». «Бабушка? Это та, которая в маразме?» «Показательно», – нависла надо мной Ольга. «Шубина, ты издеваешься? Ты живешь уже 4 года одна, без секса, без мужчин, без мало-мальского флирта. Конечно, ты уже и забыла, что такое бывает». «Но ведь на меня и в самом деле не обращают внимания», – разозлилась я. «Разве я виновата, что меня мужчины замечают только, чтобы пробить билетик в компостере?» «Да кого ты лечишь? Я уж тебя прекрасно знаю. После этого вселенского облома ты сама никого к себе не подпустишь. Пусть он будет хоть принц датский». «Неправда!» – я была возмущена. «Я не отвергла еще ни одного принца датского. И потом ты сама говорила, чтобы я не упала ненароком в Мишины объятия. А теперь еще и ругаешь. Тоже мне гуру». «Я? Я ругаюсь из-за того, что ты не веришь, что тебя можно любить». От расстройства Оля подошла к холодильнику, открыла его и долго, разочарованно изучала его содержимое. «Все сожрали. Саранча». «А что там было?» – всхлипнула я. «От избытка чувств я бы тоже не отказалась от какого-нибудь тортика». «А пойдем, что ли, прогуляемся?» подмигнула мне Соловейка. «До кафе?» «До кафе!» Приложив палец к губам, кивнула она. Женька, измотанная целой неделей программирования, не воспринимала адекватно и радостно наши с Ольгой побеги, так что уходили мы очень тихо, по одному.